Кровь один. Нигиши Акико. Я себя ненавижу. Как так получилось? Я страшная, и у меня, похоже, нет никаких плюсов. Я плоха в спорте и в учении. Хотя мою семью и нельзя назвать бедной, но у нас меньше денег, чем у окружающих. Вот почему у меня нет ничего, чем я могла бы гордиться. Особенно плох мой внешний вид. Как же я его ненавижу. Бледная кожа, очень худое тело. Если посмотреть в зеркало, то лицо как у покойника, втянутые щеки и запавшие глаза. Открыв рот, я вижу испорченные зубы. Только клыки у меня отличные. Из-за того, что я выгляжу как зомби и имею длинные клыки, меня прозвали вампиром. Надо мной смеялись все мальчики, начиная с младшей школы, и я стала воспринимать всех людей как помеху. Издевательства начались с простых пустяков. Сначала они меня обзывали, так, чтобы я это слышала, после чего смеялись надо мной. Если бы это сделал только один человек, то можно было бы терпеть. Но когда их становится все больше, то человека загоняют в угол. В моем случае все это вылилось в гнев. Почему у меня такой вид, а у всех остальных он правильный? Я злилась на все. Я злилась и завидовала людям, кто издевался надо мной. Так темные чувства поселились в моем сердце. Вот почему что-то должно было случиться раньше или позже. Судя по всему, тем, кто надо мной издевался, не особо это было нужно. Но они издевались надо мной, поскольку им это было интересно. Слегка интересно. Они сами не представляют, как глубоко они ранят этим людей. Они этого не поймут до тех пор, пока не испытают сами. Все издевательства шли как обычно. Пыльная тряпка, которую швырнули мне в лицо во время уборки. Если я помню верно, началось именно так. И это переполнило чашу моего терпения. Я приняла то, что я вампир, как они и хотели, и укусила его. Не очень хорошо помню, что произошло дальше. Тот, кого я покусала, попал в больницу. И на следующий день пришел в школу весь в бинтах. Похоже, я чуть не перегрызла ему артерию. Повезло, что я не попала куда надо. Так что рана оказалась несерьезной. Меня вызвал учитель. В этот раз учитель даже не пыталась скрывать свое выражение лица, которое все время кривилось. Меня за этот случай не наказали. Со стороны школы, наверное, они не хотели, чтобы данный скандал вышел за пределы школы. Они не хотели, чтобы все узнали, что у них в школе процветает издевательство. Мальчик, которого я покусала, тоже промолчал. Вообще-то не знаю, что там с ним дальше было. Поскольку мне надо было что-то выбрать, я написала, что пойду в школу Хейшин после выпуска, и больше в школу не ходила. Может, это и было плохо, но школа мне ничего хорошего не дала. Так я и выпустилась из школы без выпускного. Тогда я решила начать все с нуля в старшей школе. Так я думала, вот только реальность отличается от ожиданий. Мой характер оказалось не так-то легко поменять, даже если окружение и поменялось. Мой долбанный характер, как же я тебя ненавижу! Внешний вид тоже не поменялся. Только в кино страшные люди становятся красавицами, приложив усилия. В моем случае, как бы я ни старалась, ничего не получается. Поможет только пластическая хирургия. У меня и так остался внешний вид зомби, в то время как все окружающие меня девушки подросли и похорошели. Я знаю, что меня за спиной называли настоящим детём-кошмаром, сокращенно Надика. Хотя я и не стала возражать, поскольку стала гораздо более терпеливой, чем была в начальной школе, но каждый раз, как я это слышала, во мне что-то переворачивалось. А больше всех меня бесила Вакаба Хира. Она так же, как и я, практически не разговаривала с окружающими. Вот только была большая разница во внешности. Некоторым девушкам она не нравилась, и они ей завидовали. Каждый раз, когда я это видела, я как будто смотрела на саму себя в зеркало. Я что, так же отвратительно выгляжу, как эти люди? Ответ очевиден. Что касается меня, то не только поведение, но и душа у меня страшная. Но есть надежда. Что же мне делать? Может быть, моя жизнь поменяется, если мое лицо станет красивым? Вся моя жизнь – это одна громадная ошибка с самого начала. Внешний вид не отражает душу человека. Это окружение, которое видит только внешность, делает душу человека страшной. Те парни, которые говорят, что внешний вид не имеет значения, просто брешут. Вот что я поняла. Я хочу умереть. И родиться заново, но уже с нормальным внешним видом. Не обязательно рождаться красавицей. Хочу просто стать как все нормальные люди. Вот уж и не думала, что мое пожелание сбудется. С утра я слаба, поскольку у меня низкое кровяное давление. Я частенько не могу проснуться в течение первого часа моей учебы. В этот день я также не смогла бороться со сном и положила голову на стол. Голос учителя Аказаки убаюкивал, как настоящая колыбельная. Учитель Аказаки хорошая женщина, которая заботится обо мне, в отличие от моего классного руководителя в младших классах. Я заснула, слушая ее голос. Когда же я проснулась, то увидела незнакомый потолок. Я больше не в классе. И это явно не медицинский кабинет школы. Я пару раз теряла сознание и попадала в медицинский кабинет. Так что, как там выглядит потолок, я в курсе. Когда я попыталась встать и осмотреться, у меня не получилось. Тело не двигается так, как я хочу. У меня нет сил. В этой ситуации я ничего поделать не могу. Но я увидела кое-что неожиданное. Рука. Это маленькая, очень маленькая рука. Прямо как у ребенка. Странно.